Глава 26. «Не шушу себе шушу», — просвистел я. «А это еще кто такие, Давидыч?» «Не, я уже догадался, что там дамы. Две дамы. Но они к тому же близняшки. А еще одеты по моде примерно 19 века. Пышные платья изумрудного окраса со всякими там бретельками и прочими неизвестными для меня побрякушками». Это все меня почему-то удивило. «Кого ты назвал ужасным?» Снова возмутилась дама слева. От ярости ее белокурые полупрозрачные кудри затрепыхались. «Да!» — вторила дама справа. «Кого ты назвал тварями?» Серые глазки так стрельнули, что я натурально почувствовал, как меня пронзает нечто неосязаемое. Их магическая сущность была крепко связана с источником Венедикта. Насколько мне известны таинства некромантов, в этом и заключаются особенности их обучения и развития. Они способны привязывать к себе таких вот потусторонних существ и пользоваться их силами. Сами же подобные сущности, вроде тех же призраков, не могут проявлять себя в материальном мире без какой-то связи. Монстр обсерватории, например, привязан к неизвестному нам капкану. Это может быть хоть ржавый гвоздь, который вбили вместо вешалки, если на него нанести правильное заклинание и напитать силой. «Прошу прощения, дамы», — улыбнулся я. «Не хотел никого обидеть. Если бы я только знал, кого скрывает этот негодник... Хм, простите великодушно». Мне пришлось убрать кулон обратно в нагрудный карман, потому что он совершенно пошло задергался в сторону призрачных близняшек. «Считаю это преступление — скрывать такую красоту от мира», — снова улыбнулся я. «А скрывать от меня? Личное оскорбление». Мои слова успокоили женщин. Лица их разгладились, и даже появились легкие улыбки. «Ах, где мои манеры? Позвольте представиться. Ставров Сергей Викторович, урожденный граф». Я учтиво поклонился, перебирая в голове все, что знал и чего не знал об этикете XIX века. «Баронесса Инесса Генриховна Брунова». Близняшка слева протянула мне руку и сделала почтительный поклон. Если не ошибаюсь, он как раз соответствовал этикету XIX века. А я ведь на самом деле могу ошибаться, потому что уроки этикета или прогуливал, или просыпал на задней парте. Но беседам об этом не стоит знать, думаю, никому не стоит. «Баронесса Илона Генриховна Брунова», — повторила движение близняшка справа. Тут кулон в нагрудном кармане с новой силой задрыгался в сторону призрачных дамочек, и я силой лупанул по нему правым кулаком. А затем меня вдруг осенило неожиданным воспоминанием давних лет. Точно. Кажется, отвечать в подобном случае следует так. Встать прямо, стукнуть пятками, спину чуть изогнуть, а грудь выпятить. Правый кулак уже прижат к сердцу, а левую руку за спину. И поклон с поочередным поцелуем двух аккуратных полупрозрачных ручек. Обязательно слева направо. «О, какой галантный кавалер!» — пролепетала Инесса. «А Венедикт рассказывал о вас совершенно другое», — улыбнулась Илона. «Правда?» — наигранно удивился я. «И что же он рассказывал?» И мы втроем уставились на бедного Веню. Оставим тот момент, что близняшки всегда находились рядом с ним и видели меня лично при каждой встрече. Думаю, они просто захотели разыграть своего некроманта, а я не смог не подыграть. Получилось внушительно. Веня аж нервно сглотнул и забегал глазками. Бросал умоляющие взгляды то на своих призрачных подружек, то на меня в отчаянной, бессмысленной попытке найти хотя бы талику поддержки. Ну уж нет, бледная рожа. Ты думал, каракатицы стоят одной лишь оказии с Людмилой Ивановной? Как бы не так. И хоть я не боюсь этих тварей, но запомнил их склизкие мягкие щупальца, покрытые слизью, и та мутная вязкая вода, которая накрывала меня с головой, с комками плавающей слизи. И опустим, что сам я закрылся барьером, и все это меня не коснулось. Это вообще не имеет никакого значения. И нет. Я не злопамятный, просто память хорошая. «Сергей Викторович», — проворчал Венедикт, — «думаю, вы с моими спутницами и без меня найдете общий язык, так что давайте вернемся к нашему делу. Нам нужно все решить до следующего урока». «Не-не-не», — замотал я головой. «Адамыч подождет. Давай-ка рассказывай, как тебя угораздило захомутать призрачный гарем». Веня при этих словах ужаснулся и едва не спрыгнул с кресла, метнув взгляд в близняшек. Но они вдруг захихикали, скромно пряча улыбки ладонями. Эта картина и вовсе повергла беднягу в шок, и он медленно опустился обратно на сиденье с раскрытым ртом. «Ой, какой вы затейник, Сергей Викторович!» — отмахнулась Инесса. «Похабный шутник!» — поддержала сестру Илона. «Охренеть!» — выдохнул Веня. «А так чё, можно было?» Но затем, когда он успокоился, мне всё-таки поведали эту занятную историю. Дело в том, что семья Венедикта действительно была из поборников некромантии, и отпрысков этого благородного рода с измальства готовили к особенным ритуалам, практикам и секретным техникам, которые подвластны лишь тем, кто всю жизнь посвятил этому мрачному таинству. Однако Веня с тех пор, как ему подарили компьютер в детстве, все больше и больше увлекался техникой. И так в этом поднаторел, что решил податься в сферу умных технологий. К тому же, по сравнению с собственными братьями и сестрами, некромантом он был так себе. С родителями Вене повезло. Они приняли увлечение сына и не стали напирать. Даже наняли репетиторов, которые обучали тогда еще пацана всем премудростям. Как программным, так и железным. Веня в состоянии не только писать код на разных языках. Он может рыться в своем компьютере, перебрать всю начинку, собрать обратно, и тот даже заработает еще лучше, чем прежде. Я как-то пробовал освоить все эти штучки-дрючки, но ничего не вышло. Сложнейшие заклинания? Да пожалуйста. Манипуляция магии на тончайшем уровне? Вообще без проблем. Пожарить картоху с идеальной золотистой хрустящей корочкой, чтобы внутри она оставалась мягкой и нежной? Ну, тут примерно два раза из трех, врать не буду. Однако с компьютерами я на почтительное «вы». Как говорят, уверенный пользователь, но не более. Если не считать, конечно, тех моментов, когда приходится убеждать эти железяки не тупить вескими аргументами прямо по корпусу. И да, эта ситуация никак не мешает мне возглавлять проект по оцифровизации Академии. Вы бы видели, какие кадры в императорском дворце порой сидят. По сравнению с ними я хотя бы комп с телеком не путаю. В общем, у Вени по этой части все наоборот было, выше всяких похвал. Но все же родители настояли, чтобы он прошел обряд посвящения в некроманты. Это когда молодой маг, который недавно пробудил дар, призывает к себе в помощники призраков, духов и прочих потусторонних тварей. И вот, на зов малолетнего Венедикта Чернова откликнулись близняшки Инесса и Илона. Как оказалось, при жизни они очень любили науку и мечтали создать то, что сейчас называется компьютером. Так что крепко засели у Вени в источнике, а попутно помогали ему осваивать любимое дело. Чему особенно способствовал дар техномагии обеих сестриц. Редкие цены в наше время. При их жизни его было просто негде применять. «Нас считали посредственными магичками», — вздыхала Инесса. «А оказалось, мы просто родились не в то время», — поддержала сестру Илона. «Сочувствую вам», — искренне произнес я. А в ответ получил две теплые улыбки. «Как ни странно, совершенно разные». Кажется, я начинал различать их не только по положению слева или справа от меня. «Подождите-ка», — призадумался я. «Получается, вы постоянно находитесь рядом с Венедиктом, верно?» «Да», — кивнула Инесса. «Именно так». Театрально вздохнула Илона. «Значит...» Я уставился на Веню осуждающим взглядом. «Когда я в прошлый раз зашел, и ты смотрел порнуху...» «Ничего такого я не делал!» — вскочил он. И, на мой взгляд, слишком уж рьяно он это сделал. Подозрительно, так сказать. «Давайте вернемся к делу», — буркнул Веня, хлопнув по столу. «Нам нужно выпроводить завуча из Академии хотя бы на неделю. А сделать это не так уж и...» «Не так уж и сложно», — договорил я за него. «И у меня есть отличная идея». «Какая?» — Венедикт быстро сосредоточился и откинул нервозность. Хотя, я думаю, он просто хотел поскорее перевести тему. «У тебя же есть номер Адамыча?» — осклабился я. «Дай-ка его мне». Все гениальное просто. Чтобы обескуражить противника и заставить его действовать так, как хочу я, порой достаточно самой малости. телефона, номер которого не определяется, и знание, как исказить голос до неузнаваемости. И продолжить за ним слежку. Соломон Адамович сидел у себя в кабинете за широким столом из красного дуба на большом кожаном кресле. Вообще, его кабинет выглядел в разы презентабельнее директорского, что о многом говорило. А с учетом зарплат учителей вызывало у меня праведный гнев. Похоже, завуч трапезничать изволил. Он достал вилку, ложку, нож и контейнеры с едой. Содержимое аккуратно переложил в узорчатые тарелки, а рядом поставил бокал и полез в ящик. За бутылкой, надо полагать. Окна его кабинета выходили на сад и лиственничную аллею. А зданий рядом не было. Поэтому мне пришлось забраться на верхушку дерева повыше, чтобы наблюдать за происходящим. Ветки лезли в лицо, иголки щекотали уши, а еще пахло хвоей. Не скажу, что я особо прятался, и какой-нибудь вражеский дозорный наверняка выследил бы меня в два счета. Но здесь я все равно что растворился в пространстве или стал невидимым. А еще я глянул, чем обедает Адамыч. Что тут у нас? Салат со спаржей? Ну, неплохо. И фасоль в соусе еще, пара ломтиков хлеба, суп какой-то. Хм, кажется, он тоже овощной. Так, погодите-ка, а где мясо? Он что, обедает без единого даже малюсенького кусочка мяса? Ну, хотя бы полкило, чисто на зубок. Но нет. Адамыч откупорил бутылку, наполнил бокал и даже платок подвязал на груди. Он серьезно собирается обедать одними овощами? Извращенец какой-то. Я не мог на это смотреть, поэтому нажал на кнопку вызова. Адамыч уже подцепил кучку овощей и поднес ко рту, но тут прозвенела спасительная мелодия звонка, и мне не пришлось наблюдать за таким непотребством. Ну, хоть бы курочку в тарелку подкинул, что ли. Адамыч недовольно поджал губы и отложил вилку. А затем взглянул на экран и озадаченно нахмурился. «Алло!» — раздался в динамике моего телефона настороженный голос. «Кто это?» «Соломон Адамович!» — отозвался я хрипловатым голосом чуть выше моего. «Вас беспокоит из приемной его светлости Григория Ивановича Аверина. Надеюсь, вы знаете, кто это?» «Да-да, конечно», — встрепенулся завуч. «Чем могу помочь?» Он аж подскочил с кресла и нервно пошагал к двери. «Меня зовут Епифаний Аделаидович», — представился я первым именем, которое пришло в голову. «И мне поручено назначить аудиенцию, запрос на которую поступил от господина Платона Мироновича. Вам известен этот человек?» «Да-да», — воскликнул Адамыч, но голос его резко подвел. «Простите». Он дернул ручку двери, чтобы проверить, точно ли та заперта. «Да-да, я его знаю». Адамыч приосанился, сорвал с себя платок и посмотрелся в зеркало, поправляя парик. Будто знал, что я за ним наблюдаю. Хе-хе-хе. А ведь его совсем не смутило, что Аделаида — женское имя. «Соломон Адамович», — вкрадчиво произнес я, сделав голос строже. «Что вы о себе возомнили? Позвольте поинтересоваться». Завуч вдруг побледнел. У него слегка подкосились ноги, поэтому пришлось опереться о стену. Какой впечатлительный. «В каком... простите», — заблел Адамыч. «Я чем-то провинился перед его светлостью». «Вы действительно полагаете, что можете отправлять какого-то посыльного, чтобы тот договаривался об аудиенции для вас?» Я сделал паузу, наслаждаясь замешательством засранца. В его глазах отражалась беспорядочная суета. «Но я Соломон Адамович», — снова заговорил я. «Будьте так добры лично явиться в канцелярию и подать запрос на аудиенцию». «Да-да, конечно», — тут же воскликнул он. «Я завтра же...» «Сегодня...» «Если не хотите сдвинуться в очереди минимум на месяц, его светлость человек занятой». «Конечно, конечно», — закивал завуч. Опираясь о стену, он приковылял обратно к креслу и осторожно уселся. «И советую не покидать столицу до получения извещения. Явиться на аудиенцию, скорее всего, придется в течение пары часов. Повторюсь, его светлость — человек занятой». «Понимаю, несомненно», — снова закивал Адамыч. «Выдвигаюсь ближайшим рейсом. Извините за мою неосведомленность. Впредь такого не будет. Очень на это надеюсь. До свидания, Соломон Адамович. Я сбросил вызов, а завуч глубоко вздохнул и схватился за сердце, а затем стянул с головы парик и вытер им пот с лица. Может, в том заклинании Саня к огню что-то еще подмешал? Уже давно должно было хоть немного отрасти, ведь. Надо будет проверить. А то вдруг он придумал идеальную эпиляцию. Можно запатентовать и стричь бабки. «Паш! Паша, постой!» — донеслось вдруг снизу. Голос принадлежал Артуру, так что меня это заинтересовало больше ошарашенного завуча. Он бежал по аллее со всех ног, чтобы догнать группу первокурсников, среди которых шагал и лопоухий малец. Его я тоже узнал. Это он тогда чуть не огреб от Артура и двух негодяев. Кстати, там что-то про банды было. Надо будет потом разобраться, что к чему, а то рэкет и гоп-стопы мне крайне не нравятся. Но вмешиваться во взаимоотношения школьников нужно осторожно. Так что тут с ноги не влететь. «Чего тебе надо?» — буркнул Пашка. Его друзья насторожились, но не отступили перед старшекурсником на две головы выше них самих. А наоборот, встали плотнее. И во взглядах я заметил не только опасения, а прямо-таки злобу. «Интересно». «Я хотел извиниться», — выдохнул Артур. «Прости, Паш, я струсил тогда. И я виноват перед тобой, но больше такого не повторится, обещаю». Пашка смутился и немного растерялся. Но обида все еще жгла его изнутри. Я видел, как еще не пробудившийся источник поблескивает от возмущения. «Больше я не буду трусом», — твердо заявил Артур. «И скоро смогу защитить и тебя, и остальных». Сейчас он выглядел действительно уверенным в собственных словах. И в самом себе. Я невольно ухмыльнулся и понял, что можно переходить ко второму этапу его тренировок. Эх, если бы Артур знал, что еще предстоит преодолеть... Наверняка он сейчас не стоял бы так гордо и прямо. Но уверен, парень справится. «Забей», — буркнул Пашка смущенно. «Проехали. Тем более ты сам себя наказал». «Хе, точно», — улыбнулся Артур. «Было больно, блин, даже своей собственной магией». Пашка тоже слегка улыбнулся, а его друзья немного расслабились, когда угроза развеялась. «Вот только ты так никого не защитишь», — заметил Пашка. «Только сам себя покалечишь». «Скоро это изменится», — воскликнул Артур. «Поверь, я освою свою магию». «Правда?» — Пашка задумался. «Надеюсь, у тебя получится». Что ж, Артур наконец-то сделал то, чего так страшился. Думаю, это было тяжелее, чем противостоять призраку, но и награда куда более ценная. Чёрт, как-то тепло на душе стало. И соринка, кажется, в глаз попала. Точно соринка. Но мне теперь нужно заглянуть к директору. Адамыч как раз подорвался с места, начал собираться в дорогу и заказывать билеты. Надеюсь, он не забудет про свой недообед на столе. Это издевательство над приемом пищи долго не протянет. Адамыч все-таки забыл про свой обед, но ничего, я обо всем позаботился и наложил на его кабинет герметизирующее заклинание. После того, как добавил в тарелку несколько сосисок, конечно. Ну не мог я смотреть на это безобразие. И я не говорил, что заботился о самом Адамыче, верно? Хе-хе-хе. А Василий Павлович встретил меня озадаченным взглядом. Когда я вошел в кабинет, он как раз закончил телефонный разговор. И мне даже не пришлось усиливать слух, чтобы понять, о чем он был. «Соломон Адамович», — протянул директор, — «отправился в срочную командировку». «Видимо, очень срочную», — хмыкнул я, присаживаясь на диван. «Да», — нахмурился Палыч. «И меня это беспокоит. Он наверняка что-то задумал». «Точно задумал», — кивнул я. «Но я придумал кое-что получше, не волнуйтесь. И для начала давайте-ка отправим нескольких педагогов на курсы повышения квалификации. Думаю, они очень обрадуются такой возможности». Я протянул директору листок со списком имен, который мне выдал Веня. Это были все приспешники Адамыча, кроме самого бледной рожи и физрука Сёмы, который до сих пор находился в больнице. Но о нем я позабочусь и так. Потяну за ниточки в медицинском корпусе, пропишу через Марину информационный детокс и запрет на использование средств связи. А чтобы не скучал, добавил трехразовые клизмы ежедневно. Я прямо чувствую, как ему икается. Ничего, глядишь, мозги на место встанут с такой профилактикой. И дурью маяться перестанет. Эх, мечты, мечты. Ну да ладно, перейдем к делу, которое зависит от меня в большей степени. Палыч с сомнением ознакомился со списком и взглянул на меня. «Что вы задумали, Сергей Викторович?» — вкрадчиво произнес он. «Да так», — ухмыльнулся я. «Мне Бесята одну интересную идейку подкинули. Я не собирался расписывать ему все, что придумал. Во-первых, это долго, а во-вторых, чем меньше людей знают о плане, тем надежнее секрет». Но в голове я представил конечную цель, улыбка стала шире. И почему-то от этого источник директора нервно вздрогнул. Однако затем директор собрался, еще раз провел глазами по списку. А потом взял ручку и напротив каждого имени вывел по одному слову и числу. А затем вернул мне листок. «Что это?» — спросил я. «В академии дефицит преподавателей. Я не могу просто так отправить полдюжины человек в срочную командировку, Сергей Викторович. Мне нужно знать подробно, что вы задумали». В его голосе прозвучала сталь, а взгляд стал уверенным. Может, он и не был могущественным магом, но явно был смышленным. Возможно, куда более смышленным, чем хотел показаться. Что ж, видимо, придется раскрыть перед ним все карты. Ну, почти все. Все же интересно, что это за человек, а ссориться с ним пока смысла не вижу. Но надеюсь, он будет записывать, потому что повторять я это не собираюсь. На самом деле работа была непочатый край. Платон, этот сын Мирона, отлично знал свое дело и не просто так занимал место безопасника, потому что сделать почти все ровно наоборот можно либо по великой случайности, либо специально. Сначала я пробежал по верхам, проверил убежища, склады, хранение припасов, связь и журналы с отметками о прохождении инструктажей. Но быстро понял, что все слишком запущено, а подписи в журнале вообще сделаны одним почерком, за редким исключением. Но в любом случае у меня оставалось не так уж много времени, чтобы привести все в порядок. К тому же оказалось, что есть всякие нормативы и прочая тягомотина, под которую надо оформлять всю документацию и подтягивать реальное состояние Академии. Иначе любая проверка разнесет все к ядрёне фене, будь я хоть трижды молодец. Поэтому придется перерыть кучу нормативок, выпить литры ратного кофе и составить план действий, чтобы каждый знал свою роль на зубок. А чтобы получить доступ к безлимитным запасам кофе, я разместился за дальним столиком в сломанном сапоге за своей любимой широкой бочкой, которая выполняла роль стола. Громкая гитара Стрига, хохот Вальдемара и ругань Кока из кухни вперемешку с общим гвалтом посетителей — вот эта рабочая атмосфера по мне. К тому же неподалеку находилась розетка, так что ноутбук не разрядится в самый неподходящий момент. На компьютер Веня мне загрузил отсканированные документы по части безопасности Академии, которые хранились у Платона. И всякие ГОСТы, СНИПы, постановления и вот это все прочее, от чего хочется начать уборку в доме, залипнуть на потолок или рассматривать узоры на обоях, лишь бы не пришлось этим заниматься. Но мне пришлось. Да, я чаще привык действовать и решать проблемы сразу, но тут запущенный случай. Придется погрузиться в сотни страниц текста. Изучать, сравнивать, сводить, замерять, сопоставлять данные с тем, что имеется в Академии. Высчитывать какие-то формулы из кучи приложений к приложениям к документу. «Лена, привет!» — воскликнул я. Девушка остановилась в дверях и выглядела чуть растерянно. Затем увидела меня и посеменила между столиков. Я двинулся навстречу, взял сумочку и помог сесть за мою широкую бочку. «Привет, Сергей», — улыбнулась девушка. «Ты сказал, что тебе нужна помощь. Что-то случилось?» «Ага», — кивнул я, поворачивая ноутбук экраном к ней. «Вот». Лена некоторое время изучала открытые окна с документами. И с каждым разом ее вздохи становились все тяжелее и глубже. Но, наконец, она оторвалась от экрана и пристально посмотрела на меня. «Я буду твоим должником», — поспешил я вставить. «Только помоги с этой хреновиной разобраться. Я больше практик, сама знаешь». И тут глаза Лены как-то подозрительно блеснули. «Хорошо, Сергей», — кивнула она. «Но ты действительно мой должник. И долг очень крупный». «Как скажешь», — ухмыльнулся я. «Я уже говорил про прелести делегирования. Классная все-таки эта штука». Лена приняла серьезный вид, сняла пиджак и засучила рукава. А по легкой, даже хищной улыбке и взбудораженному источнику я вдруг понял, что ей эта задача жутко нравится. Блин, а что она там про долг говорила? Кажется, меня слегка обвели вокруг пальца. Хе-хе-хе. Но ничего. Скоро Академия будет безопаснее Императорского дворца. А когда Адамыч вернется с министерской проверкой, его будет ждать очень крупный сюрприз.